Не сомневаюсь. Да, кстати, опять забыл, как тебя зовут? Она рассмеялась. Мира Шамбай. О, красивое имя. Неподалеку от стены уселись несколько мексиканцев и начали наигрывать мелодию на двух гитарах. Здорово, сказала Мира. А петь они будут? Если заплатишь, то споют. За деньги они еще не то сделают. Пока я говорил, на площадь въехал грузовик. Из кузова спрыгнули двое. Пожилой сухой человечек и здоровенный толстый детина. Мира вздрогнула и вскочила было на ноги, но потом опять села. «В чем дело?» — спросил я, глядя на приближающуюся пару. «Похоже, американцы. Судя по твоему кислому виду, ты их знаешь?» «О, это мои лучшие друзья. Они тебе понравятся». Те двое поднялись на веранду и остановились, глядя на нас. «Привет», — сказала Мира. «А я уже думала, не случилось ли чего с вами?» «Случилось», — процедил детина. «Это мистер Росс Миллан», — представила она меня. «А это док Ансел и мистер Самуэль Богль». «Не ошибись, Богль — это вон тот с грязной небритой мордой». «Садитесь, джентльмены», — предложил я, пытаясь сообразить, чего это они выглядят как общественные обвинители. «Не хочу», — ответил Богль, многозначительно поиграв мышцами. «Может, мистер Богль желает выпить?» — улыбаясь, спросила Мира. «Мы желаем не только выпить, мы еще собираемся получить обратно свои деньги». «Сильная натура, яркий типаж ты не находишь?» — спросил я Миру. «Ну, живет на завтрак виноградной косточки. На некоторых очень действует», — пожала плечами Мира, несомненно. «Может, предложить ему?» Казалось, Богль вобрал себе в грудь весь окружающий воздух. «Садись лучше и выпей», — поспешно сказала Мира. «У меня уже шея болит смотреть на тебя». «Да? Если ты не отдашь мои деньги...» «У тебя не только шея будет болеть». Мира удивленно посмотрела на Ансела. «Вы что, оставили его одного на солнцепеке?» «Неосторожно, знаете ли». Ансел поджал губы, хватит. «Это вам не поможет. Отдайте нам наши деньги». Я не знал, в чем дело, но чувствовал, что пора вмешаться. «Слушайте, ребята, если вы не можете вести себя прилично с дамой, то мне придется попросить вас зажужжать, ну, как самолет, знаете, и улететь отсюда». Богль сжал кулаки. «Вы слышали, что сказал этот тип?» — спросил он Ансела и повернул ко мне красное от жары и ярости лицо. «Еще раз открой пасть, я тебе все, что торчит, повыдергиваю». Я улыбнулся ему. «А нельзя ли кое-что оставить? Я, знаете ли, дорожу определенными частями». «А нельзя ли...» Ансел вмешался прежде, чем Богль добрался до меня. «Не спеши, Сэм. Возможно, этот джентльмен не знает, в чем дело». Богль подозрительно посмотрел на Ансела, потом на меня. «Вы имеете в виду, что он тоже попался к ней на удочку?» «Ну да. Как и мы с тобой. Он, похоже, приличный человек. Я поблагодарил его. Разумеется, я не знаю, в чем дело, но если могу чем-то помочь, только скажите». Я посмотрел на Миру. «Ты знаешь этих джентльменов?» «Мы встречались в кафе», — неохотно ответила она. «Но ненадолго выпили и разошлись». «Разошлись», — повторил тяжело дыша Богль. «Только наши денежки уехали с тобой». Невзирая на его размеры, я не мог стерпеть такого и встал. «Так ты обвиняешь ее в воровстве?» Богль возвышался надо мной, как гора, хотя я и сам далеко не коротышка. «Да, обвиняю», — оскалил он, пожелтевшие от табака зубы. «И что дальше?» «Я решил, что буду полезнее для Мира, если останусь в едином целом. Этот Богль был, пожалуй, несколько тяжелее моей весовой категории, да и вообще терпеть не могу бить по лицу людей, которые вдвое крупнее меня». «Ничего, ничего», — я снова сел. Это у меня...